Старику Жидринскому было более 70 лет, когда жена его была полна, свежа и имела блестящие взгляды. Но он был еще приветлив, опрятен, говорил не глупо, подшучивал довольно остро и по большей части насчет добродетели, церкви, духовных лиц и обрядов. Несмотря на его ласки ко мне, я чувствовал тайное отвращение от всего повапленного гроба. Я все видел печать ада в сардонической улыбке до ушей, обнажавшей беззубый рот его. И мне казалось, что, говоря о нем, совсем не в смысле брани можно было употребить название «старого черта». Наказанием его была страсть к игре. От нее он был весь опутан долгами, и это делало его еще искательнее, ко всем ласковее. Совершенно в его духе, в его правилах, был воспитан любимый сын его, Владимир Егорыч. Но в нем было более чувства и гораздо менее ума, чем в отце. Еще в ребячестве сам родитель наставлял его во всех карточных играх. И в 12 лет сидел уже он с большими за Бостоном. Впоследствии ученик превзошел наставника, и его выигрыш часто заменял неудачи последнего. В обоих, кажется, недоставало решимости подняться на те смелые спекуляции, от коих единственно по сей части обогащаются. Один бедный выслужившийся дворянин, собой очень видный, женился на доброй, глупой и богатой невесте, дочери Василия Николаевича Зубова, двоюродной сестре князя и графов Зубовых. Иван Андреевич Маленин в звании городничего начальствовал в Пензе, когда при Павле была она уездным городом, и до некоторой степени напоминал собою прежних ее воевод и губернаторов. Беспечен, хотя и тщеславен, довольствовался он той порцией величия, которая всей аристократической республике, как единственному официальному лицу, ему на долю доставалась. И с дворянами довольно ладил. При вторичном открытии губернии он уже в прежней должности остаться не хотел и сделан советником казенной палаты. Тогда стал он в ряды других бояр, получив в городе великий вес от роли, которую перед этим играл, от знатного родства, хорошего состояния и большого хлебосольства. Он был мужик честный, правдивый, чистосердечный, но вместе с тем и осторожный. Никогда не говорил неправды, но не всегда говорил правду. Его преданность отцу моему, без малейшей подлости, свободомыслящие в Пензе именовали подобострастием, а он не хотел даже брать труда на них сердиться. Маленькое чванство, лошади, псарня – вот все его извинительные слабости. Ученостью ни он, ни жена его не могли похвастаться. Домашнего маляра своего – называл он в шутку Сократом, уверен будучи, что Сократ был великий живописец. Супруга его, Александра Васильевна, долго полагала, что всех медиков зовут Петерсонами, потому что первый, который ее лечил, носил сие имя. Теперь поговорю об одном приезжем из Петербурга барине, у которого в деревне довольно скучно, для меня, по крайней мере, должны мы были пробыть почти сутки. Еще в Киеве, останавливаясь с кавалерийским полком, коим он начальствовал, Михаил Алексеевич Обрезков познакомился с моими родителями. При Павле подвергся он общей участи, был произведен генералом, украшен лентой, потом отставлен и сослан. При Александре опять был принят на службу, но сначала только числился в ней и жил где хотел. После покойной жены его, урожденной Талызиной, досталось ему с детьми богатое наследство в Пензенской губернии. Бесконечная лесная дача, при кое устроил он обширный винокуренный завод. В это имение, которое тогда было единственным источником его доходов, приезжал он по временам хозяйничать. Отец его был нашим посланником в Константинополе. Там нашел он себе жену в этой страшной касте, в этой помеси, составленной из людей всех европейских наций, не имеющих отечества и употребляемых миссиями всех держав. От нее произошел наш Обрезков и, кажется, наследовал всей безнравственности ее родственников. Есть пороки, которые вредят успехам человека, им подвластного, которые даже губят его. Есть, например, другие, которые способствуют его возвышению, обогащению. Одни только последние имел господин Обрезков. От Востока, где он родился, принял он вместе с жизнью неутолимую алчность к ее наслаждениям. А Европа XVIII века научила его действовать осторожно, но не отступать ни от каких средств к достижению желаемого.